И тут огромные двери из чёрного дерева в конце коридора распахнулись с такой силой, что створки врезались в стены. В проёме стояли две почти полностью укутанные в серые плащи фигуры. Лица были замотаны серой тканью и скрыты серыми капюшонами. И одна из фигур уже вскинула палочку, направляя её на Гермиону. После чего игра резко изменилась, потому что высокий и напряжённый голос Гарри прокричал слово «Ступифай!». В Гермиону летел сногсшибатель дуэльного уровня, и она была настолько потрясена, что двигаться начала только когда чуть не стало слишком поздно, в миг, когда красный сгусток света пробил щит Кантегу перед ней. Она еле успела увернуться. Ей кольнуло руку, когда красный луч пролетел мимо. Краем глаза Гермиона увидела, как он попал в Сьюзан, и ту швырнула прямо на Рона. «Сомниум!» — взревел Энтони, а мгновением позже десяток голосов взвыл. «Сомниум!» Гермиона быстро вскочила на ноги и увидела, что две фигуры в серых плащах, как ни в чём не бывало, стоят на месте. Заклинание сна нельзя увидеть, оно слишком слабое. Но все вместе они никак не могли промахнуться. «Ступифай!» — раздался голос Невилла Лонгоботтома, и в Гермиону полетел второй красный луч. Она отчаянно дёрнулась, пытаясь увернуться, и неуклюже упала. Когда она, тяжело дыша, опять поднялась на ноги, то увидела, что в этот раз сногсшибатель попал в Рона, который только что встал сам. «Привет, солнечные!» — послышался голос Гарри из-под капюшона. «Мы серые рыцари хаоса!» — продолжил Невилл. «Мы будем вашими соперниками в этой битве?» — продолжил Гарри. «Пока другая армия хаоса разделывает драконов». «И кстати», — закончил Невилл, — «мы неуязвимы!» Двое мальчиков в серых одеждах, с лицами скрытыми серой тканью, стояли перед всей армией солнечных, и, похоже, дюжина заклинаний сна ничуть их не обеспокоила. Дафна услышала позади тихий вздох, и, обернувшись, заметила, что Ханна стоит с раскрытым ртом, а её широко распахнутые глаза не отрываются от... Трудно описать ту мешанину мыслей, которая промелькнула в голове Дафны, когда до неё дошло, что Ханна глазеет на Невилла, а не на Гарри. В свою очередь, это привело её внимание к тому обстоятельству, что Невилл в последнее время действительно стал каким-то интересным. Более того, единственный наследник Лонгоботтомов в данный момент смотрелся совершенно круто, и внутри Дафны что-то проснулось. Её рот приоткрылся, и все наставления леди-матери о скромных манерах, лести и ароматическом шампуне вылетели у неё из головы так стремительно, что, наверное, распушили её волосы. Ведь она давно наблюдала за Гермионой и Гарри и знала, каким ей хочется видеть начало своих романтических отношений. Кроме того, недавно леди-мать научила её некоторым заклинаниям, которые неплохо бы знать наследнице благородного и древнейшего дома Гринграсс, чтобы не оказаться в неудобном положении. Дафна направила палочку влево от себя и крикнула «Тонаре!». Палочка взмыла над головой «Равум Калаврия!» и затем стиснула палочку обеими руками «Люцис Гладиус!». Сильнейшее магическое истощение чуть не бросило её на колени, но она переборола слабость. А когда сияющий меч полностью обрёл форму и стабилизировался, для его поддержки требовалось уже значительно меньше усилий. Однако у неё было ощущение, что бой лучше не затягивать. Теперь, естественно, все пялились на неё, и она должна была бы броситься на перерез Невиллу, вся такая с развивающимися волосами. Но у неё получилось лишь осторожно выйти вперёд и направить свой древнейший клинок на Невилла Лонгоботтома. То, что все разошлись в стороны, уступая ей дорогу, также подразумевалось само собой. «Я, наречённая Дафной из благородного и древнейшего дома Гринграсс!» — крикнула она. «Солнечная Гринграсс!» Дуэльные правила совсем стёрлись из её памяти. Она видела достаточно пьес и представляла, как вызывают на дуэль до смерти или до первой крови, только совершенно не могла вспомнить, что же подходит для данного случая. Поэтому она просто направила пылающий меч на объект своей страсти и завопила. «Посмотрим, Невилл, на что ты способен!» «Ступифай!» — снова крикнул Гарри.

Гермиона подняла кулак выше, и 8 солдат чарами приподняли её над землёй. «Что ж, познакомься с супергермионой!» Её кулак рванулся вперёд, и она быстро полетела к Гарри, жалея, что не может сейчас увидеть выражение его лица. Её палочка нарисовала ромб внутри круга, и она призвала всю доступную ей магию. Когда она крикнула «Ступифай!», ей показалось, будто она дотронулась до провода под напряжением, и наружу полилось слишком мощное заклинание. С её палочки сорвался идеально сформированный красный сгусток. Гарри увернулся. А потом она врезалась в стену. Они не тренировали этот трюк в коридорах. «Сомниум!» — крикнул Драко и следом выждал лишь пару секунд для перезарядки. «Сомниум, будь ты проклят!» Он точно знал, что попал в Теодора, тот даже не пытался уклониться. Наследник Нотов лишь злобно ухмыльнулся, подражая своему отцу, и направил палочку. Пусть Драко и сумел отпрыгнуть в сторону, как только Теодор произнёс «Сомниум», но он уже начал задыхаться. Он не мог так продолжать и дальше. Теодор вообще не утруждал себя попытками уклониться, а Драко приходилось всё время двигаться. Это было какое-то безумие. Он восстановил достаточно сил для повторного заклинания. Вот только... «Глупость — это когда повторяешь одно и то же и ожидаешь разного результата», — как-то сказал Гарри. А Драко догадывался, что это каким-то образом его рук дело. Теперь это не могло быть неким магловским артефактом, и у Драко никак не получалось понять, что бы это могло быть. Он знал, что нужно придумывать гипотезы и способы их проверить, но Теодор засмеялся и послал следующее заклинание сна, так что Драку пришлось бросить размышления и отчаянно уворачиваться. Это у него получилось, но бок слегка онемел. Заклинание прошло совсем близко. Драку не выдержал, он уже не пытался сформулировать гипотезу для проверки. Он просто... «Люминас!» Заорал Драко, и Теодор осветился красным светом. «Дулак!» И заклинание снова сработало. Значит, магия на Теодора по-прежнему действовала. «Экспеллиармус!» И Теодор лишился палочки. При любом раскладе боя это заклинание стоило попробовать, запоздало осознал Драко. Теодор бросился к нему, распахнув руки для захвата. Драко крикнул «Флипендо!». Ноги бегущего мальчика резко рванулись вверх, и Теодор упал на пол спиной с удивительно громким металлическим звуком. У Драко всё поплыло перед глазами от такого быстрого использования четырёх заклинаний подряд. Теодор уже вставал на ноги, и совсем не оставалось времени задуматься. Но Драко удалось сказать «Сомниум», и на этот раз он целился не в грудь, а в лицо Теодора. Тот увернулся, он увернулся и закричал. «Код 7 на Малфоя! Призматис!» — крикнула Падма, и не успели четверо солдат хаоса крикнуть «Сомниум», как перед Драко выросла мерцающая радуга. Бой временно прекратился. Все смотрели на огромную призматическую сферу, защищающую остатки армии драконов. После пятого заклинания Драко был способен лишь стоять на полу на четвереньках, но он поднял голову и сказал со всей возможной в его состоянии чёткостью. «Если заклинание сна не работает, цельтесь в лицо! Думаю, лейтенанты носят металлические рубашки!» «Вы уже потеряли слишком много солдат!» — громко сказал Финниган из-за барьера. «Мы разобьём вас в любом случае!» Гриффиндорец злобно засмеялся, почти как Гарри Поттер, и легионеры хаоса подхватили этот смех. Краем глаза Драко отметил, что Грегори и Винсент лежат без сознания. Падма всё ещё удерживала призматическую сферу. Драко никогда раньше не видел настолько большой сферы в её исполнении. Но она тяжело дышала. Было видно, как она вспотела от всех этих прыжков. Девочка из Когтеврана была ведьмой сильной, но не спортивной. Он очень надеялся, что генерал Грейнджер скоро объявится и ударит в тыл хаоса. Генерал Поттер и Невилл из хаоса отсутствовали, и Драко догадывался, куда они пропали. Но не могли же они всего лишь вдвоём так сильно задержать весь солнечный отряд. Она знала, что это нечестно, что Дафна сделала всё, что было в её силах. Однако Гермионе отчаянно хотелось, чтобы та продержалась подольше. «Лаган!» — услышала она в полёте голос Невилла за спиной. И после этого послышался звук разбивающейся призматической стены и отчаянный крик Ханны. «Сомниум!» Спустя несколько секунд спокойный голос Невилла сказал «Сомниум», и, судя по звуку, ещё один её солдат упал. Сила, которая поддерживала её в воздухе, снова уменьшилась. Гермиона всё ещё чувствовала хватку удерживающих её чар левитации, но их было уже недостаточно. Её полёт прервался, и она начала медленно приближаться к земле. Гермионе следовало бы скомандовать своим солдатам просто бросить её, но она была слишком зла, слишком поражена происходящим, не успевала думать достаточно быстро и всё ещё пыталась собрать силы для последнего оглушающего проклятия. Поэтому она не смогла уклониться, когда Гарри направил на неё свою палочку и произнёс «Сомниум». На этом слове битва для Гермионы Грейнджер закончилась.